Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте вместе изучать японский язык и культуру Японии. Сегодня 28-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Сидзуока йокосо». Добро пожаловать в Сидзуоку! Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Сегодня она приехала в город Сидзуока вместе со своей подругой Сакурой. На станции их встречает двоюродный брат Сакуры – Кента. Послушаем диалог 28-го урока. Ключевое выражение – «Сидзуока йокосо». Добро пожаловать в Сидзуоку! こちらはいとこのケンタ君。静岡へようこそ。 彼はカメラに詳しいからいろいろ聞いてね。 どうぞよろしくお願いします。 アンナちゃん、かわいいな。 Разберем этот диалог. Кента и Анна встретились впервые. Сакура представляет их друг другу. こちらはいとこのケンタ君。 Это мой двоюродный брат Кента. Кочира – указательное местоимение со значением «этот человек». Ва – тематическая частица. Итоко – двоюродный брат. Но – частица, соединяющая имена существительные. Кента – мужское имя Кента. Суффикс «кун» обычно добавляется к именам мальчиков, но его можно употреблять и с именами взрослых мужчин, если это ваши близкие друзья или подчиненные. Мы уже знаем, что «кочира» – «здесь или сюда». Служит для указания направления, но оно также указывает и на человека, который находится рядом с говорящим, так? Верно. Кента говорит Анне. Сидзуока-йокосо. Добро пожаловать в Сидзуоку. Это сегодняшнее ключевое выражение. Сидзуока – это географическое название. Частица «э» обозначает направление или конечный пункт движения. Йокосо – добро пожаловать. Сидзуока-йокосо. Добро пожаловать в Сидзуоку. Очень удобное выражение. Вы можете употреблять его с разными географическими названиями, чтобы приветствовать туристов или других приезжих. Михаил, как сказать «добро пожаловать в Японию»? Нихон э йокосо. Правильно. Кента – член университетского клуба фотографов. Анна только что приобрела фотоаппарат. Она хочет сделать несколько снимков горы Фудзи. Сакура говорит Анне. Каре ва камера ни куашии кара. いろいろ聞いてね. Он хорошо разбирается в фотоаппаратах. Ты можешь спросить его о чем угодно. Каре – он. Она по-японски – каноджо. Ва – тематическая частица. Камера – фотоаппарат или фотоаппараты. Частица «ни» указывает на объект действия. Кувасшии – это прилагательное со значением «осведомленный, хорошо разбирающийся». Частица «ни» показывает, в чем Кента хорошо разбирается. Точно. Кара – так как или потому что. Частица, обозначающая причину. В 9-м уроке мы узнали, что частица кара служит для указания места или момента, от которого начинается движение или отсчет времени или количества. Например, куджи кара означает «с 9 часов». Но в данном случае мы употребляем кара, когда говорим о причине. Да. Карева камера не кваши кара. Буквально означает «потому что он хорошо разбирается в фотоаппаратах». Иройро означает «всякий разный». Кийте – это Т-форма глагола кикимас – «спрашивать». Это разговорный вариант просьбы или предложения. Если вы хотите звучать более вежливо, скажите «кийте кудасай», добавив «кудасай», пожалуйста, после «кийте». Если добавите частицу «не» в конце предложения, вы будете звучать более дружелюбно. Анна говорит брату Сакуры. Дозо юрошику онегайшимас. Эту фразу можно перевести как «прошу любить и жаловать». «Дозо ёроshiku onegaishimasu». Это вежливый вариант фразы «ёroshiku onegaishimasu». Вы уже знаете, что ее надо употреблять, когда вы представляетесь собеседнику. Кроме того, вы можете использовать это выражение, когда просите кого-нибудь сделать что-то для вас. «Дозо» делает просьбу более вежливой. Кента очень рад. Он тихо произносит. «Анна-чан, кавайи на». Анна-чан – милая. Анна – обращение к Анне. Суффикс «чан» добавляется к именам детей. Вы также можете использовать его с именами молодых девушек, если вы друзья или влюбленные. Каваи – прилагательное со значением «милый». Частица «на» добавляется в конце фразы, когда вы разговариваете сами с собой. Уж не влюбился ли Кента? Послушаем еще раз диалог 28-го урока. Сегодняшнее ключевое выражение – «Сидзуока и Йокусо». Добро пожаловать в Сидзуоку! こちらはいとこのケンタ君。 静岡へようこそ。 彼はカメラに詳しいからいろいろ聞いてね。 どうぞよろしくお願いします。 アンナちゃん、かわいいな。 Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Кане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня мы выучили, что частица «кара» указывает на причину, основание или повод. Из 19-го урока мы узнали, что есть еще одна частица с таким же значением – «ноде». В чем разница между «кара» и «ноде»? Узнаем у сенсей. Ваташи га учаемашо. Вот что она говорит. Когда мы говорим о причине, основании или поводе, употребляется и «кара», и «ноде». Например, если имя прилагательное «каваи», «милый», является причиной, можно сказать и «каваи кара», и «каваи ноде». Но когда вы употребляете их с «на» прилагательными или существительными, вместо «кара» нужно употреблять «да кара», а «ноде» становится «на ноде». К примеру, если поводом или основанием является обещание «яксоку», имя существительное нужно сказать «яксоку да кара». Если хотите употребить «ноде», скажите «яксоку на ноде». «Кара» и «ноде» означают практически одно и то же. Но если вы употребляете «ноде», ваше объяснение будет звучать мягче. Это от того, что звук «н» в «ноде» звучит мягче, чем «к» в «кара». То есть «ноде» чаще используется в формальной обстановке и в ходе деловых переговоров. В таких случаях люди хотят звучать вежливее и любезнее. Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Михаил, вы узнаете этот звук? Это сирена машины скорой помощи, да? В японском языке этот звук передается словом «пи-по, пи-по». Далее слово, которое передает звук сирены полицейского автомобиля. Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы узнали, какими словами в японском языке передается звучание сирен полицейских машин и скорой помощи. И «пипо, пипо». Послушаем еще раз диалог сегодняшнего урока. こちらはいとこのケンタ君。 静岡へようこそ。 彼はカメラに詳しいからいろいろ聞いてね。 どうぞよろしくお願いします。 アンナちゃん、かわいいな。 В конце урока раздел твиты Анны. Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Когда упоминают о Сидзуоке, первое, что приходит на ум, там находится гора Фудзи. В 2013 году Фудзи была внесена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Хочу, чтобы Кента рассказал мне о местах, откуда открывается красивый вид на Фудзи. Надеемся, что вам понравился 28-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Сидзуока и Йокусо». Добро пожаловать в Сидзуоку! В следующий раз Анна и ее друзья отправятся на смотровую площадку, с которой открывается незабываемый вид на гору Фудзи. До встречи на нашем уроке!